Часть шестая. «Они мне дадут 3 миллиона», – думал Минц. «Из них 2,5 я кину на продолжение операции «Зеленый шум», а на 500 000 построим новое здание для городской библиотеки». Полковник им в то же время думал так. «Дадут не больше 3 миллионов. Из них я профессору отдам 2,5, 200 000 генералу Петрову, а 300? 300 придется перевести на мой английский счет. Скоро Ваське в Оксфорд поступать. Декану придется 100 000 фунтов на лапу дать. Не говоря уж о попечителях. Ну ничего, образование важнее». Корнелий Удалов устраивался на ночь и думал. «Если я отстегну от пенсии рублей 100, заметит Ксения или не заметит? Но не отстегнуть нельзя, ведь Лев Христофорович каждую копейку считает, не доедает. Только бы спасти горилла-носорогов». Вскоре все они заснули.